Ник. Всю неделю с мыслями о ней. Это нормально? Я вляпался? Секс два раза, и я не могу думать ни о ком, кроме нее. Даже пробежки с Крис не помогают. Когда подруга предлагает встретиться вечером, кафе, кино, только тогда до меня реально доходит, чего она хочет. Отвечаю отказом. Понимаю, что обидел девушку, но мне с некоторых пор секс на раз оказывается неинтересен. Только к Светлане тянет. Переписки эти ночные. Жду ответов от нее. Днем жду от нее хоть одно. Но девушка Светлана очень отличается от тех, кого я знаю тем, что навязываться не будет. Хотя я бы так не подумал, если бы она написала. Но она держит дистанцию. Вечером же отвечает, и мне это нравится. А утро начинается со стояка, от которого хочется лезть на стену. Контрастный душ помогает. Но сегодня, после смены в клубе, не смог усидеть в городе. Доехал до дома. Посидел в машине и понял, что хочу ее видеть. Неделя – это многое. Чувствую себя пацаном, который впервые испытал симпатию к девчонке. Когда тянет, что искры из глаз. Ее запах мерещится везде. Прихожу в себя только, когда понимаю, куда приехал. Паркую машину рядом с ее подъездом и глушу двигатель. Но... Произношу вслух сам себе. «И что ты собираешься делать? Домой к ней завалишься?» Поглядываю наверх, не засек, куда ее окна выходят. Не до этого было. Набираю ее номер. Гудки идут, потом сброс. Откидываюсь на спинку сиденья и прикрываю глаза. Да, сон клонит. Но я думаю о том, что делать дальше. До слуха доносится хлопок подъездной двери, и я сразу же открываю глаза, замечаю Свету, стрельнувшись взглядом в мою машину. Проносится мимо по дороге и скрывается за углом дома. Завожу машину и медленно еду со двора за ней. Останавливаюсь, увидев ее. «Привет!» Опускаю стекло. Вздрагивает, оборачивается. На губах появляется улыбка. «Почему ты так и подумала, что это ты приехал?» Говорит тихо, но в машину садится. «Ты куда?» Спрашиваю, а сам глаз отвести не могу. Ощупываю взглядом. Вышла из дома подышать, но и побоялась, что ты решишь без моего ответа зайти, а у меня дома ЧП. Что-то серьезное? Настораживаюсь. Да нет, хмурится. Мама приехала. Вздыхает. От матери, значит, сбежала. Хмыкаю. Я от своей тоже готов сбегать. Думал, у девочек отношения с родительницами другие. Может, чем помочь? Чем? Смотрит, улыбается. Не знаю. Пожимаю плечами. Чем скажешь? «Зачем ты приехал?» Вдруг становится серьезной и смотрит в глаза. «Тебя хотел увидеть. Ты же со смены». «Угу». Киваю, а сам пялюсь на ее губы. «Твою мать, какие губы!» От воспоминаний, где эти губы были и что делали, мой член дергается в штанах. «Что, и спать не хочешь? Или ты прохалтурил в клубе и отсыпался в подсобке?» Старается шутить. «Нет. Желание тебя увидеть было сильнее, чем сон. Иди сюда». Нет сил больше пялиться на нее. Голод гуляет по телу и требует взять свое. Тянусь к ней первым, обхватываю пальцами за шею и притягиваю к себе, не раздумывая, впиваясь губами в ее сладкий ротик. «Ммм!» – мычит мне в губы. «Ты с ума сошел?» – отстраняется первой. «Чего улыбишься?» Щеки краснеют. «Красотка! Так и хочется сейчас к себе на колени и войти на полную». Почувствовать ее влагу, заставить стонать от удовольствия. Скучал же. Хочу тебя, сил нет. Перехватываю ее ладошку и укладываю себе на пах. Там уже восстание. Ник! Хочет выдернуть руку, но я не даю. Это все неправильно. А что правильно, по-твоему? Переплетаю наши пальцы. Молчит, отворачивается. Нам же хорошо вместе. Почему мы должны это прекратить? Потому что изначально все это было ошибкой. С вызовом смотрит в глаза. «Серьезно?» – хмыкаю. «Второй раз тоже?» – снова молчит. Страшно представить, сколько в этой головушке сомнений. «Если узнают в школе, то меня уволят». «Да кто должен узнать? И что? Училкам запрещено иметь личную жизнь?» «Искренне не понимаю. Но не с родственниками своих учеников. Я не родитель твоего ученика, это раз. Да даже если бы и был, то что? Что в этом такого?» «Ты не понимаешь». Качает головой. «Так объясни мне. Я не тупой, пойму, может быть. У тебя муж есть? Ты ведешь непристойный образ жизни?» «Нет», отвечает быстро. «Черт», спохватывается. Я вышла, сказав, что нужно в магазин. Так я довезу. Остываю мигом. А вот эти ее мысли о неправильности хочется вытрахать нахрен. И этим займусь, как только доберусь до ее тела. Хорошо, соглашается. Но хоть здесь не заявляет, что это неправильно. Доставляя до магазина ближайшего, жду ее в машине, потом возвращая к тому месту, откуда забрал. Света явно переживает, что ее со мной увидят. Собирается выходить, но я ее торможу. Я буду ждать тебя здесь. Она оборачивается. Не нужно, поезжай домой, отоспись. Дождусь тебя, потом поеду. Настаиваю. Она смотрит и все же сдается. Хорошо, как только мать уедет, я выйду. Обещает.